Параграф 7. Так как размышление прежде всего содержит в себе вообще принцип, мы употребляем здесь это слово также и в смысле начала, философии, и снова расцвело в своей самостоятельности в новое время, после лютеровской реформации. Причем с самого начала не остановилось, как некогда первые философские попытки греков, на абстракциях, а набросилась также на кажущийся неизмеримым материал мира явлений, то философией стали называть всякое знание, предметом которого является познание устойчивой меры и всеобщего в море эмпирических единичностей. Изучение необходимости закона в кажущемся беспорядке бесконечного множества случайностей, следовательно, знание, которое черпает вместе с тем свое содержание в собственном созерцании и восприятии внешнего и внутреннего, в предлежащей природе, равно как и в предлежащем духе и в человеческом сердце. Примечание. Принцип опыта содержит в себе то бесконечно важное положение, что для принятия и признания какого-либо содержания требуется, чтобы человек сам участвовал в этом, или, говоря более определенно, требуется, чтобы он находил такое содержание, согласующимся и соединенным с его собственной уверенностью в себе. Он должен сам принимать и признавать содержание опыта либо только своими внешними чувствами, либо также и своим глубочайшим духом, своим сущностным самосознанием. Это тот самый принцип, который получил в настоящее время название веры, непосредственного знания, внешнего и в особенности собственного внутреннего откровения. Те науки, которые таким образом получили название философии, согласно вышеуказанному принципу, мы по их исходному пункту называем эмпирическими науками. Важно то, что их существенной целью и результатом являются законы, всеобщие положения, теории, мысли о существующем. Так, например, Ньютон свою физику назвал философией природы, а Гуго Гроций на основании сопоставления поведения народа в отношении друг друга и с помощью обычного рассуждения создал теорию, которая получила название философии международного государственного права. У англичан название философии еще и по настоящее время сохранило этот смысл, и Ньютона продолжают там прославлять как великого философа. Даже в прескурантах изготовители инструментов, те из инструментов, которые не вносятся в особую рубрику магнетических или электрических аппаратов, термометры, барометры и так далее, называются философскими инструментами. Мы должны, конечно, заметить по этому поводу, что не соединение дерева, железа и так далее, а единственно лишь мышление должно называться инструментом философии. Называемый Томпсоном журнал также носит название «Аналы философии» или «Журнал химии, минералогии, механики, естественной истории, сельского хозяйства и искусств». Из этого перечисления читатель может сам составить себе представление, какие предметы называются здесь философскими. Среди объявлений о вновь вышедших книгах я недавно наткнулся в одной английской газете на следующее заглавие. «The Art of Preserving the Hair on Philosophical Principles». Neatly printed in post 8 price 7 shilling. Под философскими принципами сохранения волос разумелись, вероятно, химические, физиологические и тому подобные принципы. В особенности называют философией политическую экономию, науку, обязанную своим возникновением новому времени. Мы обыкновенно ее называем наукой о рациональном государственном хозяйстве. Английские государственные деятели даже в публичных речах часто употребляют выражение «философские начала» для обозначения всеобщих политико-экономических принципов. В заседании парламента 1825 года 2 февраля в дебатах об ответном адресе на тронную речь Бругем выразился следующим образом. «Достойные государственного человека и философские начала свободной торговли, ибо нет сомнений, что это начало философские, с принятием которых Его Величество поздравлял парламент» и прочее. Но не один этот член оппозиции говорил таким образом. На ежегодном банкете, устроенном в том же месяце обществом морской торговли под председательством первого министра графа Ливерпуля, рядом с которым сидели государственный секретарь Каннинг и генерал-казначей армии сэр Чарльз Лонг, отвечая на тост за его здоровье, государственный секретарь Каннинг сказал: «Недавно начался новый период, когда министры могут применять к управлению этой страной мудрые правила глубокой философии». как бы не отличалась английской философией от немецкой, но когда в других местах это слово употребляется как насмешливое прозвище или как нечто ругательное, все же отрадно видеть, что ему еще воздается дань уважения государственными деятелями Англии.